9. Грех ли знать о чем-то? Знать, что что-то может произойти. Девочка все никак не могла вылезти из постели. Наверняка грех, отозвался голос где-то внутри. Девочка приступила к холодному анализу. «Делает ли это меня плохой девочкой? Буду ли я плохой, если промолчу?» — думает она. У голоса нет ответа на этот вопрос. Я могла неправильно понять или попросту сама все выдумать. Возможно, и вовсе ничего не случится. Сегодняшний день может стать радостным, запоминающимся. Мир, наверное, продолжит свое привычное существование. Девочка продолжила размышлять, лежа в постели. А если все же что-то случится? Дом заполнился радостными голосами и топотом тапочек, снующих по коридору. Девочка поморщилась и прикрыла лицо руками. Ее охватил внезапный приступ разочарования и непреодолимого отчаяния. Ну почему в этом доме всегда так? Почему нет ни секунды мира и спокойствия? Этот мир был так далек от того, который она видела в своих снах. Этот мир был заполнен пошлой музыкой, крикливыми голосами, упреками и жалобами, лестью и угодничеством, грязными пересудами, подковерными заговорами и интригами, и голосом матери с ее молитвами, полными лицемерия и проклятий. Из-за потери зрения все остальные ее чувства обострились. Она могла услышать, почувствовать что угодно, все знали об этом, но не догадывались, насколько острыми были ее чувства.